журчание песка при ветре. Шарнегон не смог идентифицировать эти звуки. И неудивительно, он никогда не видел ни телекамеру, ни радиопередатчик. Он остановил одного из кринпитов, который в раздражении покидал группу соплеменников, и спросил, что случилось. Некоторые кринпиты попытались съесть привидение, им стало плохо. Это привидение нанесло им вред? Нет, им стало плохо после еды. Одно привидение еще там, есть не советую. Шарнегон внимательно прислушался к странным звукам. Ты тоже ел привидение? Совсем немного, Шарнегон. Мне тоже плохо. Шарнегон потер нижнюю челюсть и пошел дальше, беспокоясь о чипривидите. Он не слышал его в толпе, но шум вокруг был слишком сильным. По меньшей мере 200 кринпитов собрались тут. Они ползали по песку, карабкались и соскальзывали с панцирей соседей. Все они копошились возле кровавой массы, которая некогда была привидением. Шарнегон остановился и нерешительно прозондировал звуком окружающее пространство. И вдруг откуда-то сзади он услышал свое имя, плохо произнесенное, но достаточно различимое — Шарнегон. Он повернулся и тут же обнаружил источник звука — привидение. «Это оно!» — произносило его имя. Шарнегон осторожно приблизился к нему. Смягченный звук, но им двигало любопытство. Во-первых, его имя — Шарнегон, и тут же еще что-то. Другое имя — это, конечно, не имя кринпита, но что? Привидение все время повторяло этот звук. На другом берегу залива культурной революции, в 50 километрах отсюда, Фэнг Хуа Цзэ прополоскал корзины в пурпурной воде и понес их к куполообразному строению, которое было основной базой блока народов. Отсюда, с берега, невозможно увидеть приземлившийся корабль. Прозрачные купола скрывали его. Через прозрачную стену ближайшего купола стена могла быть сделана непрозрачной, но группа решала, что экономия энергии более важна для них, чем имитация обстановки в помещениях. Фэнк смог различить двух женщин, работавших в помещении для больных. Они занимались этим потому, что в противном случае сами бы лежали в постелях. Женщины едва передвигались, но еще могли позаботиться о больных и о себе. Фэнк поставил корзины в помещение, сожалея об оставленном драгоценном иле. Однако это было его собственное решение не использовать ил для удобрений их маленького сада. По крайней мере, не использовать до тех пор, пока они не узнают, что убило одного члена экспедиции и от чего заболели еще четверо. Почти половина действующих членов экспедиции была выведена из строя. Фэнк не хотел рисковать. Жаль, что их биолог тоже заболел, сейчас его знания были бы очень полезны. Но Фэнк сам в молодости изучал биологию и сейчас проводил эксперименты с животными, посылая отчеты в Пекин и 4 раза в день осматривал больных. Он задержался в радиорубке. Видеоэкран, отслеживавший путь небольшого отряда, который должен был пересечь залив, показал всю ту же монотонную картину. Очевидно, камера была оставлена на корабле, который сейчас, видимо, дрейфовал в медленном течении, поэтому на экране лишь изредка появлялась полоска берега на расстоянии примерно в 1/4 километра. Порой можно было рассмотреть двигающихся на берегу антропоидов и их приземистые здания. Но Фэнк не видел ни Ахмеда Дулу, ни костариканца, который ушел с ним. Возле купола с аппаратурой связи 2 вест-индийца лениво нагружали почву в плетеные корзины. Фэнк резко прикрикнул на них, и они сразу зашевелились веселей. Они тоже больны, но еще не ясно, той ли болезнью, что и остальные. Фэнк с завистью подумал, что вест-индийцы чувствуют себя как дома. Жара и влажность такие же, как в их родных джунглях. Хуже всего здесь дело обстояло со светом.